За 9 дней до начала событий. Лондон. На этот раз Виктор Витовченко приехал на встречу с Ланьелем к новому зданию галереи Тайт, находившемуся напротив собора Святого Павла, расположенного на другом берегу Темзы. Здание из красного кирпича уже было достаточно известно в столице Великобритании. Ланьель ждал его возле галереи. Он неторопливо ходил взад и вперед, лихорадочно посматривая на часы. Наконец, увидев Витовченко, бросился к нему. «Добрый день!» — радостно приветствовал ее француз. «На этот раз опоздали именно вы». «Я искал деньги», — коротко отрезал Витовченко. «Вы принесли досье?» «Конечно. Мне пришлось даже слетать в Рим. Абсолютно дикие расходы. Вы даже не можете себе представить. Во Франции такого просто не может быть. На каждом шагу с меня требовали деньги. Просто кошмар». «Так вы привезли досье?» «Разумеется, что иначе я делал в Риме. Он там достаточно популярный человек, был финансовым советником некоторых известных политиков, но об этом я знал и раньше». «Не забывайте, что это я вас познакомил с сеньором Альтафини». «Я это всегда помню. Где досье?» «Оставил в книжном магазине», — показала новое здание галереи Ланьель. «Там работает моя знакомая. Я попросил ее спрятать мою папку. В конце концов, нужно быть осторожным, когда речь идет о такой сумме денег». «Вы мне не доверяете», — понял Витовченко. «Вы считали, что я могу забрать вашу папку и сбежать?» «Нет, нет, нет. Но о нашей сделке могли узнать другие люди. Никто не может гарантировать, что у вас нет врагов в Лондоне, мистер Витовченко, учитывая вашу прежнюю профессию». «Ясно», — зло кивнул Витовченко. «Вы считаете, что мы все либо бандиты, либо бывшие агенты КГБ. Так точнее?» «Во всяком случае, среди вас есть бывшие сотрудники КГБ и много людей из криминальных кругов», — извиняющимся тоном заметил Ланьель. «Я не хочу вас обидеть». «Хватит. Пойдемте за этим досье». «Вы не могли бы немного поднять мой гонорар?» — осведомился Ланьель. «Учитывая мои расходы, я почти ничего не заработаю, даже потеряю. Только перелет и проживание отняли несколько тысяч долларов, а на взятки пришлось потратить просто огромные суммы». «Никаких прибавок», — разозлился Витовченко. «Где досье этого итальянца?» «Сейчас принесу», — ответил Ланьель. «Но сначала деньги, мои деньги, и желательно наличными». «Вот вам 2000 долларов», — достал пачку банкнот Витовченко. «Остальное получите, когда принесете папку. Только быстрее, чтобы я недолго вас ждал. Иначе мои сомнения насчет меня и моих друзей могут обернуться очень неприятной правдой». «Не нужно мне угрожать», — попросил Ланьель. Он взял деньги, пересчитал их, положил в карман и, повернувшись, медленно пошел в сторону галереи. Витовченко ждал довольно долго, минут 15. Он уже решил тоже двинуться к зданию, когда увидел выходившего Ланьеля. В руках у француза была довольно объемная папка, которую он победно размахивал. Витовченко огляделся по сторонам. В это время у здания галереи было не так много людей, книжный магазин занимал почти весь первый этаж, и чтобы выйти из нового здания галереи, нужно было пройти через этот магазин. Ланьель подошел к нему и протянул папку. «Много копий, но вы ведь не собираетесь публиковать роман о его жизни?» — улыбаясь, заметил француз. Витовченко раскрыл папку. В ней была плотная пачка разного рода документов на итальянском и английском языках. Он достал еще 1500 и чек Жуковского, протянул их Ланьелю. «Вот ваша оплата», — пояснил он, — «надеюсь, что вы меня не обманули». «Мы уже столько знакомы», — обиделся Ланьель. «Разве я когда-нибудь вас обманывал или подводил?» «Все время», — коротко ответил Витовченко. «Прежде чем уйти, ответьте мне на один вопрос. Как давно вы знаете Альтафини? Только не говорите, что вы знакомы с ним с детства. Я вам все равно не поверю. Как давно вы его знаете лично? Я помню, что вы, говоря о нем, сказали, что недавно познакомились. Это правда?» «Почти правда», — ответил Ланьель. «Я о нем слышал, но лично не был знаком. А познакомились мы только в этом году, если вам нужны такие подробности. Можно подумать, вы собираетесь на нем жениться и спрашивайте мое мнение о вашей будущей супруге». «Ему можно доверять?» — задал последний вопрос Витовченко. «Деньги я бы ему не доверил», — немного подумал, — ответил Ланьель. «Секреты личного характера тоже не для него. Но с ним можно иметь дело. Он достаточно разумный человек с большими связями и нужными знакомствами». «Ясно. Спасибо за досье». Витовченко повернулся и, не дожидаясь ответных слов, пошел к стоянке такси. Ланьель пожал плечами и поплелся обратно в галерею. Витовченко сел в машину и просил водителя отвезти его домой. Раскрыв папку, он лихорадочно прижал глазами по страницам. Здесь были данные на Альтафини, вся ее предыдущая деятельность. Очевидно, Ланьель просто снимал копии из досье, которое могло храниться в полиции или в Министерстве налогов. Витовченко обратил внимание на две судимости Альтафини за мошенничество и уклонение от налогов. «Честный человек», — подумал он с неприятной ухмылкой. И в этот момент позвонил его мобильный телефон. Он достал аппарат и сразу услышал рассерженный голос Жуковского. «Вы совсем с ума сошли, Виктор? Что вы себе позволяете? Куда вы потратили мои деньги?» «Что случилось?» — спросил немеющими губами Витовченко, уже понявший, что именно произошло. «Ваш Альтафини жулик, а вы дурак. Нашли кому верить. Проходимцу», — бушевал Жуковский. «Он вас просто обманул. Это никакая не красная ртуть, а обычный порошок магния, смешанный с радиоактивной пылью, выкрашенный в красный цвет. Никакой красной ртути в природе не существует, я об этом вам говорил». «Вы уже проверили его образцы?» — переспросил все еще, не желая верить в случившееся Витовченко. «Конечно, проверили. В лучшей лаборатории Кембриджа. Там ничего нет. Вас просто надули». «Поезжайте к нему в отель и скажите ему об этом. Он, наверное, сразу вас раскусил, поняв, что вам можно предложить такой порошок. А вы готовы выплатить за какую-то пыль невероятные деньги? Хорошо, что вы принесли мне эти образцы. А если бы вы действительно купили эту дрянь, там нет никакого красного порошка и быть не могло». «Я еду к нему в отель», — разозлился Витовченко. «Прямо сейчас набью ему морду». «Не торопитесь», — посоветовал Жуковский. «Сначала нам нужно с ним переговорить, он может нам пригодиться». «Сначала я с ним разберусь, а потом последую вашему совету», — зло пообещал Витовченко. «Не торопитесь», — повторил Глеб Моисеевич. «Мы уже все проверили. Возможно, он использует эту пыль из атомных реакторов Германии или Франции. Мы сейчас пытаемся во всем разобраться. Ему уже звонили из лаборатории, но он все отрицает». «Я сам с ним поговорю», — сжал кулаки Витовченко. Он приказал водителю такси повернуть в сторону центра, чтобы подъехать к отелю «Меридиан» на Пикадилли. Через 20 минут автомобиль затормозил около отеля. Витовченко расплатился, выскочил из салона автомобиля и ворвался в холл отеля. Прижимая к себе папку с досье, он подбежал к портье. «Мне нужен мистер Альтафини», — крикнул он испуганному портье. «В каком он номере? Кажется, на 4-м этаже». «Извините», — сказал перепуганный портье, — «но мистер Альтафини уехал сегодня утром». «Он ничего не просил передать?» «Нет. У него был оплачен счет еще на 4 дня, но он неожиданно решил уехать. Ему что-нибудь передать?» «Он, видимо, понял, что его афера с красной ртутью не удалась», — подумал Витовченко, глядя на бесполезное досье, которое держал в руках. «Передайте», — зло сказал он. И, открыв рот, выдал блестящую тираду на русском языке, разозлившись потоком отборных ругательств. Ничего не понимающий портье сообразил, что гость ругается по-русски, но он благоразумно промолчал, уже не задавая ни одного лишнего вопроса. Витовченко повернулся и пошел к выходу. Он был уже на улице, когда снова позвонил его мобильный телефон. Он вытащил аппарат. «Не нужно пороть горячку», — услышал он знакомый голос Жуковского. «Я вам советую, Виктор, немного успокоиться. Скажите мне прямо, вы купили его досье?» «Купил за $7000 и добавил свои 100, как вы говорили», — немного мстительно сообщил Витовченко. «В таком случае приезжайте ко мне», — предложил Жуковский. «Я заплачу за досье, оставшуюся половину, и выкуплю его у вас». «У меня ушло гораздо больше денег», — сказал Витовченко, вспоминая француза. «В Италии моему другу пришлось раздать столько взяток, чтобы получить эти документы. Просто кошмар». «Я вам все компенсирую», — великодушно предложил олигарх. «Заплачу вдвое больше, чтобы вы так не переживали. Сразу $7000. Думаю, вас устроит. Когда вы сможете ко мне приехать?» «Уже в машине», — сообщил Витовченко. «Буду у вас через 10 минут. Я на Пикадилли, отсюда недалеко». «Приезжайте», — повторил Жуковский. «Нам есть о чем поговорить».